Глава 42. Иду, иду, не терпится. Дядя сменяет меня в лавке, чему я очень рад. Бывают такие дни, когда кажется, что время еле тянется. А что, заметно? Улыбнувшись, дядя вешает пиджак на плечики. Дядя, Иль Темпо закончились, Дипью мы тоже все продали, а вот несколько порто-портезе лежат под кассой. Очень хорошо, завтра утром приходи вовремя. Я всегда прихожу вовремя. Не успеваю я выйти, как перед магазинчиком тормозит машина Чичо. Сажусь к нему, и Чичо, как обычно, срывается с места на 2000 оборотов, но в этот раз мне не до того, меня разбирает любопытство. Ну? Что ну? Во-первых, спасибо за вчерашний ужин, это было супер. А во-вторых, расскажи мне, что? Это после того бардака, который случился позавчера, тебе нечего мне рассказывать. А что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? Ну, что сказали друг другу Беатриче и Дебора? А я-то откуда знаю? Думаешь, они мне отчитались? Они мне обе весь вечер писали яростные сообщения. Если бы ты их прочел, тебя бы удар хватил. Я смеюсь. Ну, ты сам себе на задницу искал приключений. Короче, потом я приехал в гостиницу, мне разрешили подняться, но нервное напряжение и все эти нечеловеческие усилия, которые мне приходилось предпринимать в течение последнего года, сказались отрицательно. Словом, я оказался не на высоте. Да ты что? Ты легендарный Чичо, который творил чудеса с Беатриче и сразу после нее с Деборой. Ты что, опозорился? Что о нас иностранки скажут? Мы же должны с честью нести имя итальянцев. И это еще не все. Да ладно. Сегодня утром я пытался позвонить Рейли, но ее телефон отключен. У меня есть только ее итальянский номер, я послал ей сообщение. Мы подъехали к гостинице. Чичо паркуется, и мы поднимаемся по ступенькам. Добрый день. Здравствуйте. Нам навстречу идет Роберто, тот симпатичный портье. Узнав Чичо, он улыбается. Может быть, тот дал ему денег, чтобы его пропустили в номер. Мы молчим, Роберто терпеливо ждет. Тогда Чичо говорит: «Можешь им позвонить?» «Кому?» «Этим двум американкам». «Не могу». «Они вышли?» «Да, рано утром». Чичо уставился на меня. «Но Рейли мне ничего не сказала». «Ничего, они скоро вернутся». «Нет, они не вышли, они уехали». «Уехали?» Мы с удивлением переглядываемся. «Как уехали? А куда они уехали?» «Может быть, портье просто ошибся?» «Они вернулись в Америку. У них сегодня рейс в 12 часов». Мы стоим, как истуканы. Выходим на улицу. «Ну вот, я еще и Рейли потерял. Да уж, такое настало время». «Ты правда не знал?» «Нет, она мне ничего не говорила, я даже и подумать не мог». «А может, портье ошибся?» «Нет, они уехали». «Да как же, даже не попрощавшись?» «Похоже, что так». Я поражен, у меня появляется странное чувство, неожиданное, похожее на панику. На мгновение у меня перехватывает дыхание, и сердце бьется где-то в горле. Но я справляюсь с тревогой. Мне нравилась Энн очень, но не это главное. Больно именно из-за ее столь внезапного отъезда, без всяких объяснений, даже не попрощавшись. «Чичо, можно его попросить об одной любезности?» «Что такое? Можно ли нам на минуту войти в их номер?» «Конечно, с Чичо все возможно. Нас сопровождает горничная, она открывает дверь магнитной карточкой и оставляет нас на пороге, а сама занимается уборкой коридора. Я вхожу в номер, тут царит беспорядок. Окно открыто, всюду валяются полотенца. Беру одно из них, оно еще влажное. Непонятно, чье Энн или Рейли. В номере две кровати. Одна разобрана, вторая более или менее в порядке. Наверняка вторая Энн. Подхожу к ней ближе, беру подушку и нюхаю ее. Да, это ее запах. Я закрываю глаза, снова вижу то, что между нами происходило. Самое лучшее, самое сокровенное. Пережить такие моменты близости, обладать ею, а теперь потерять безвозвратно. Я кладу подушку на кровать, и в изголовье замечаю длинный каштановый волос. Возможно, он еще пахнет морем. Ящики тумбочки закрыты. И открываю их, чтобы посмотреть, не оставила ли Энн там что-нибудь. В первом нет ничего, второй тоже пуст. Но как только я его задвигаю, я слышу какой-то хруст. Снова открыв свою руку и нащупываю его. Это похоже на знак. Энн не могла не подать его мне. «Эй, Чичо, ты боишься летать на самолете?» «Очень, а что?» «Надо бы тебе перебороть этот страх». «Что?» «Нет, об этом не может быть и речи. Да ты что, обалдел? Ты мне всю плешь проел своей историей с Олесией, а теперь, проведя неделю с девчонкой, пусть и красивой, ты хочешь заставить меня пересечь океан? Нет, забудь об этом, даже не заикайся». «Чичо, это очень важно». «Важно? Что важно, так это моя жизнь. 9 часов, проведенных в самолете, это невозможно. Мне и в Риме неплохо. Я Рим люблю. Я бы в жизни отсюда никуда не уехал, ни за что на свете». Чичо видит, что его рассуждения ничуть меня не убедили. «Значит, нет». «Нет. Объясни мне, почему мы должны лететь в этот Нью-Йорк?» Энн оставила вот это. Я показываю ему стеклянное сердечко, которое мы нашли в гроте Нерона. «То есть мы должны лететь в Нью-Йорк, потому что я наставила стекляшку?» «Это сердце. Да какая разница?» И тогда я говорю ему, во что сам верю. Что ничего не происходит случайно, что Энн могла бы не забыть это сердечко или эту стекляшку, как он его называет. Но это случилось, и, может быть, это знак. И что мы никогда не видели Нью-Йорк, и, может быть, никогда его не увидим. И что жизнь надо проживать ярко, и что нам нужно увидеть хоть что-то, кроме Олимпику и Тибра. Потому что это могло бы нас изменить, заставить повзрослеть, приобрести интуицию. Может быть, не хуже, чем у его друга Цукерберга. Могло бы научить нас думать по-другому. И не факт, что то, что кажется нам каждодневной жизнью, и есть каждодневная жизнь. Теперь Чичо уже не спорит, не говорит о своих страхах, он слушает меня внимательно. А я все не могу остановиться, мне кажется, что я его захватил, и что если я остановлюсь, я снова потеряю его, а мне этого не хочется. Но на самом деле мне отчаянно нужна мечта, потому что все, что у меня сейчас есть, мечтой не является. Я потерял нечто, это лишило меня возможности мечтать. И я знаю точно, что без мечты никуда не уйдешь. Тот счастливый миг, когда шел дождь, но вот наконец закончился, и тебе надо выходить, и ты решаешь, что зонтик брать не нужно. Едва ты выходишь, ты видишь в небе радугу, и сразу за ней солнце, и ты понимаешь, что значит чутье. Тот счастливый миг, когда ты звонишь и рассказываешь ей о том, как прожил день, а она тебя спрашивает, где ты сейчас, и пока ты ей объясняешь, она подъезжает на машине и улыбается тебе. Тот счастливый миг, когда ты стоишь в очереди в супермаркете и никуда не спешишь, и вдруг человек, стоящий перед тобой, видит, что у тебя в корзине почти ничего нет, и он пропускает тебя вперед. Ты говоришь, что ничего страшного, что это неважно, и улыбаешься в ответ. Тебе кажется, что он станет твоим другом на всю жизнь, даже если вы никогда больше не встретитесь. Тот счастливый миг, когда ты ждешь сообщений, смотришь на экран телефона, а там пусто. Ты отвлекаешься, и вдруг вот оно пришло. Ты читаешь его, это именно то, чего ты так ждал. Тот счастливый миг, когда ты думаешь несколько месяцев, какой сделать ей подарок, и вдруг понимаешь, что сегодняшний день — это самый лучший подарок. И ты продумываешь все до мелочей, с утра до вечера, так чтобы каждое мгновение стало для нее неповторимым сюрпризом. Тот счастливый миг, когда ты закончил то, что делал уже давно, и чувствуешь усталость и не уверен, что все сделано наилучшим образом, а на самом деле все сделано отлично. И ты чувствуешь себя чемпионом, но таким, который одерживает победу не всенародно, а пробежав ночью по пустынной беговой дорожке без зрителей. Тот счастливый миг, когда что-то выпадает у тебя из кармана, а ты не заметил, но прохожий окликает тебя. Он поднял и хочет тебе вернуть. На какую-то долю секунды ты не понимаешь, в чем дело, и смотришь недоверчиво, но потом, заглянув ему в глаза, видишь, он искренний человек. Даже если это были лишь 20 евроцентов, кажется, что тебе вернули сокровища. Тот счастливый миг, когда, упустив кучу возможностей, ты, наконец, забиваешь мяч в ворота, и на тебя напрыгивают игроки твоей команды, и душат тебя в объятиях, и тебе кажется, что ты выиграл чемпионат мира, даже если счет 4-1 в пользу противника. Тот счастливый миг, когда ты целый день ждешь, не появится ли в Facebook уведомление, и, наконец, оно приходит. Она вошла в сеть, и ответила тебе, написала что-то, что кажется тебе очень важным. Тот счастливый миг, когда батарейка в телефоне почти села, именно в этот момент тебе звонит она, и ты надеешься, что зарядки хватит, потому что хочешь услышать «я тебя люблю». Так и происходит. Она говорит тебе «я тебя люблю», и через миг батарейка садится. Может быть, ты тоже хотел бы сказать о своей любви, но не успеваешь и остаешься стоять с бессмысленной улыбкой на лице.